Его прямодушие, безукоризненная честность, бесстрашные суждения вкупе с его, мягко говоря, странным обликом могли бы смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровительствовать. И то, что могло показаться поначалу случайностью, обыкновенным невезением, постепенно обретало определенность и весомость жизненной судьбы. Время открывало ему новый и суровый и упоительный смысл его устремлений. «Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали». Со стороны положение Кун Цю на третьем десятке его жизни казалось все более незавидным. По бедности он едва ли мог оставить службу, которая, как он знал, не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рутины. Ему грозило страшнейшее испыток – жизнь, лишенная событий. Выручала Кун Цю лишь его ненасытная страсть к учению. Живя в предместье Цюйфу, он, без сомнения, мог легко свести знакомство со столичными знатоками канонов, музыки, ритуалов и часто беседовать с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, когда его впервые провели в дворцовые архивы. И он собственными глазами увидел связки книг, а рядом писцов, заносивших на свежевыструганные дощечки летопись событий Лузского двора. Здесь на его глазах свершалось величайшее таинство культуры. Мимолетные и как бы случайные явления жизни, излившись под резцом летописца столбиком узорчатых знаков, становились вестниками вечного, неуничтожимого, величественного смысла. Писцы, архивариусы, смотрители царских хранилищ охотно открыли перед молодым ученым двери своих кладовых, а там было что посмотреть. Еще первый царь Цзоу позволил своему мудрому брату Цзоу Гуну и его наследникам совершать все обряды в своем уделе по царскому чину. Со времен Цзоу Гуна во дворце лузских правителей хранилось богатейшее, наверное, не хуже, чем у самого властелина Цзоу, собрание всевозможных принадлежностей для древних ритуалов. А сами правители Лу старательно поддерживали незабвенный декорум старины, вдохновляясь не столько любовью к своим августейшим предкам, сколько вполне практическими соображениями. Их репутация хранителей цзоуского наследия и высших авторитетов по части церемоний немало помогала им, не располагавшим ни большими богатствами, ни сильным войском, улаживать миром споры со своими могущественными соседями. Лу держит ритуалы Цзоу, говорили в те времена. Как раз в 540 году до нашей эры, когда Кун Цю вступал в пору отрочества, Лу посетил наследный принц одного южного полуварварского царства. Пораженный тщательным распорядком церемоний во дворце лузского правителя, изысканными манерами и тонким вкусом хозяев, гость сделал как нельзя более приятное для лузцев заключение. Ритуалы Цзоу досконально сохранились в Лу. Даже если хвалебные отзывы чужеземных послов являются отчасти данью дипломатическому этикету, нет сомнения в том, что Лу был главным оплотом цзоуской культурной традиции. Только здесь и мог появиться такой великий знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только здесь юноша Кун Цю с его страстью к учению мог стать учителем Куном. Много интересного открыл для себя Кун Цю в сокровищницах царского дворца. Много увидел такого, о чем прежде даже не догадывался или знал понаслышке. Взять хотя бы знаменитые три реликвии правителя Лу. Огромный лук, наследство великого Цзоу Гуна, драгоценная яшма, спрятанная в изящной шкатулке, и парадная колесница. Ее сам повелитель Цзоу подарил Цзоу Гуну для того, чтобы его потомки приезжали на ней к цзоускому двору с изъявлением преданности. Правда, колесница эта уже много лет стояла без дела. Цари Лу забыли про свой долг перед хозяином Поднебесным. Теперь Кун Цю смог разглядеть во всех подробностях всевозможные атрибуты дворцовых церемоний. Все эти древние знамена, бунчуки и копья с вытертыми до блеска древками, бронзовые топоры и зеркала, расшитые жемчугом шелковые покрывала, кипарисовые ларцы, старинные с заусенцами на лезвии мечи,